прыгая, проскакал мимо клочок бумажки. Черт бы забрал и Аллу Васильевну, и ее посылки, и все-все. Надо кончать. В эту минуту он ненавидел Левченко, презирал себя. Он говорил это себе каждый раз, и каждый раз встреча с Аллой Васильевной опрокидывала его благие намерения. «Сергей! Сергей!» – услышал он голос Левченко. Она стояла на тропинке. Рядом белела посылка. «Умница! Догадалась выйти навстречу, где нет людей!» Не задерживаясь, он подхватил ящичек и занес его к себе в комнату. Домой с работы вернулся, как и предполагал, около полуночи. «Ау!» – промурлыкал голос кровати. Он зажег свет и остановился у порога. Это уже было слишком. «Алла Васильевна, ну зачем же вы здесь? Не виновата, что все женщины так любопытны? Мне не терпелось узнать, что там прислала сестренка». Когда в соседней комнате часы пробили час ночи, Алла Васильевна встрепенулась. «Не могу больше, вскрой, посмотрим». Она закуталась в одеяло. «Ты выкладывай все на стол и говори». «Коньяк, корейка, кашне», – перечислял он, перекладывая вещи. «А это что?» «Да тут еще одно место с письмом». Он вынул из ящика коробку с привязанным конвертом и протянул Левченко. «Пожалуйста». «Нет, читай ты только громко, а я буду слушать и тем временем оденусь». Она спустила с кровати ноги и потянулась за платьем. «Ты знаешь, я не любопытен». «Но я прошу. Да посмотри, что там в коробке». Фомин разорвал конверт и стал читать. В письме сообщалось о смерти тети Сони. «Несчастная женщина, и все из-за мужа. Он ведь из потомственного убежденного духовенства. Арестован в 31-м», – вздохнула Левченко и, облокотившись на подоконник, стала сосредоточенно слушать. Дальше шел перечень отправляемых вещей. «Хотела послать твои шерстяные кофточки, но прибежала Мария и стала умолять взять и эту маленькую посылочку», – продолжал читать Сергей. «Она очень просит тебя разыскать Гудковского и передать ему в руки. Он теперь на Колыме. Строит дорогу где-то на 90-м километре. Тут их семейный образок. Перед смертью тетя Соня наказала отправить его со своим благословением Петру Николаевичу. Положила она еще какую-то мелочь. Ты сама знаешь, как мы им обязаны, и я не могла отказать». Фомин дочитал письмо и прикинул ящичек на руке. «Куда положить? Посмотрим, ведь все равно будут вскрывать». «Конечно, это должно пройти через режимный отдел». Он распаковал коробку. Там лежали теплые вещи и маленькая иконка. «Гудковский, Гудковский», – несколько раз повторил он, стараясь припомнить фамилию. «Нет, такого не знаю. Да и не глупость ли возиться с этой чепухой? Он вышвырнет ее в тот же миг». «Едва ли. Это реликвия, а он верующий». «Миленький, да ведь ты едешь на трассу, и тебе не составит большого труда его разыскать. Думаю, ты не откажешь в любезности и освободишь меня от этих неприятных хлопот». Фомин нахмурился и не ответил. «Понимаю, понимаю, тебе неудобно. Ну тогда передай посылку с вещами через режимный отдел, а это завернем отдельно». Она взяла иконку. «Красивая, старинная работа», и, прижавшись к его щеке, зашептала: «Может быть, ради меня ты сделаешь это великое нарушение и передашь лично? Меня беспокоит, что ее там действительно вышвырнут. Что тогда я скажу своим родственникам? А ты заодно проведешь с отцом Педром антирелигиозную беседу». И она засмеялась. «Ты ставишь меня в неловкое положение». «Ну, все-все, тогда я сама. Завтра же иду на прием к начальнику управления просить разрешения на свидание и поеду с тобой. Думаю, это тебя не испугает, да и не будет являться нарушением по службе», – заявила она. Фомин совсем помрачнел. Только этого еще не хватало. А ведь поедет, и тут уже ничего не поделаешь. А потом не оберешься разговоров и объяснений. Ну, была не была. Отделаться и все. Он улыбнулся через силу,